«Железная логика». Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 221 тысяча подписчиков, уже даже больше. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» идет прямая видеотрансляция эфира на двух площадках – ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Viber, WhatsApp, номер плюс 7-903-170-6363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». На еще одном перевороте конституционном, который готовит Джо Байден, в статье «Вашингтон-Пост» он предложил, первое, реформировать Верховный суд, чтобы была ротация верховных судей один раз в два года, заменять одного из девяти судей. Но главное, на что обратили американские СМИ, это предложение Байдена лишить президентов неприкосновенности, внести отдельную поправку в Конституцию страны, что у бывших президентов нет иммунитета от уголовного преследования за преступления, совершенные во время пребывания на должности. Ну, видимо, побудило Байдена и по Верховному суду США сделать изменения и по частичной неприкосновенности. Это как раз история с Трампом. Вот. И Байден пугает, что без одобрения его инициатив штурм Капитолия, новый штурм Капитолия, это реальность вполне осязаемая, что это только начало. Председатель, спикер Нижней палаты американского парламента Джонсон сказал, что этот закон мертвый, его, значит, Конгресс не примет, но Байден там как-то по-всячески, как может сейчас, в силу умственных своих способностей, как-то отшучивается. Но так или иначе, судя по всему, Байден начал всерьез копать под Трампа. Ну, честно говоря, поздновато он начал копать под него. То есть он копать начал давно, вот, но почему-то сейчас решил как бы... Копнуть поглубже. Копнуть поглубже. Самое время, учитывая то, что для Джо Байдена вообще часы жестко тикают вот, обратный отсчет времени, причем всего. Да, но и в первую очередь его политическая карьера. Как кандидат в президенты он уже не состоялся. Вот, как президент, да, часы как бы отсчитывают обратно. Я не думаю вообще, что это он что-то там придумывает, но вот как мы и предсказывали, в общем, несложно было предсказать, сейчас в оставшееся время до его ухода, ну, его команда попытается пропихнуть, ну, максимум того, что им бы хотелось, учитывая тот факт, что приход Трампа все-таки достаточно вероятен, да. Ну, это вот это один из этих законов, да. Потому что в Верховном суде, как известно, у республиканцев там, значит, контроль, да, вот над этим делом. Ну и плюс Верховный суд как раз вот сыграл достаточно серьезную роль вот в вынесении как бы решения по неприкосновенности Трампа. Они все этим дико раздражены и так далее. Но, как мне кажется, это такая штука, ну, довольно странная. Я так понимаю, что докопаться до Трампа уже сейчас, ну, им уже никак не светит. Действительно, провести такой закон через Конгресс практически невозможно в нынешней ситуации. Вот, с одной стороны. С другой стороны, они, о чем говорит Байден? Они боятся того, что в случае, значит, если Камала Харрис каким-то чудом побеждает, а я лично считаю, что демократы будут вести дело к фальсификации результатов выборов, вот в этом случае, учитывая вот все то напряжение, которое накопилось, могут повториться волнения, значит, четырехлетней давности, причем даже в большем масштабе. Вот. И им кажется, что если они вот такой вот закон, так сказать, пропихнут, то это каким-то образом станет тормозом для условного Трампа, вот, в том, чтобы он вообще к организации таких волнений имел бы отношение. То есть, если проще, о чем речь идет? Речь идет о том, что Джо Байден обделался по полной программе. Кандидатов нормальных у Демократической партии нет. Они выставили Камалу Харрис, шансы которой тоже очень сомнительные. Протащить ее в президенты, видимо, можно будет только как бы, да, массово применяя разные всякие фальсификации. После этого всего, даже если фальсификации не будет, хотя я уверен, что они будут, да, вопрос в масштабах, даже если этого не будет, Камала Харрис может победить, ну, с очень небольшим отрывом. После этого всего, с очень большой вероятностью, учитывая, так сказать, то, что для Трампа это последний шанс, судя по всему, и учитывая то, все то напряжение, так сказать, да, которое вокруг этой кампании создано, с большой вероятностью Трамп может решиться на, значит, организацию всяких волнений, призывы к неповиновению, пересмотру результатов выборов и всего остального. Вот для того, чтобы его напугать возможной ответственностью за это в дальнейшем, да, вот придумали такой законопроект, который там, значит, вроде как его бы мог бы охладить или тормознуть. Вот. Но, во-первых, как еще раз так сказать, да, как и спикер этого, значит, Джонсон сказал, как бы, да, вероятность прохождения такого закона до выборов, она вообще практически равна нулю. С одной стороны, или, по крайней мере, она очень небольшая. Вот, хотя, я думаю, что если администрация Байдена с таким законопроектом выступает, значит, они считают, что какие-то шансы у них есть. Вот, тоже там надо понимать. Вот, но пока, так сказать, будем исходить из того, что вероятность очень небольшая, первое. Второе, Трампу терять уже нечего. Вот, и по возрасту, и по вот, тому моменту его политической карьеры, в котором находится, вот, по результатам этих выборов он или пан, или пропал. Поэтому просто так вот сдаться, причем кому? Камале Харрис? Для него будет очень тяжело. Надо понимать простую вещь, что, так сказать, да, даже с Джо Байденом это было бы более логичным. Джо Байдену Трамп уже один раз проиграл. Это первое. Второе. Джо Байден все-таки как ни крути, мы об этом не раз говорили, так сказать, да, политический мастодонт с полувековым, так сказать, политическим стажем. Вот. То есть, в принципе, ему проиграть как бы, это, ну, как бы более почетно, чем проиграть выскочке Камале Харрис, которая просто ни про что. Просто ни о чем. Поэтому я думаю, что попытка вот этими законопроектом как бы Трампа, условно говоря, тормознуть, она такая тоже очень хилая. Потому что для Трампа это как бы тоже... Ему Трампу предлагается слить так же, как Джо Байден. Вот чего хотел бы Джо Байден и его команда, это чтобы Трамп по итогам выборов обделался так же, как Джо Байден. То есть, например, скажем, они там изображают, значит, победу Камалы тем или иным способом, а Трамп просто как бы, да, значит... берет и сливается, так сказать, и уныло признает свое поражение. Вот мне кажется, что Трамп на это не пойдет. А что терять-то, как бы, да? Терять уже нечего. При такой популярности огромной, как бы, ему терять уже нечего. Ну, и я уж не говорю о том, что если такой закон принять, то в перспективе он может действовать по отношению любого президента. Сейчас вот они все, значит, зациклены на Трампе. Но вообще-то, если такой закон будет работать, то он будет, как бы, да, так сказать, может стать проблемой вообще для любого абсолютно бывшего президента США, независимо от того, республиканец или демократ. В том числе, хотя, наверное, в том числе для Байдена, наверное. В том числе для Байдена, да. Вот Байден тоже, так сказать, вот он страны малый. Как бы. Просто я думаю, что те, кто это толкает, понимают, что Байдену вообще недолго жить осталось. К сожалению, как бы, да, это цинично звучит, но, так сказать, это, я думаю, что они из этого исходят. Они его сломали уже сейчас, когда заставили отказаться от участия в президентской гонке, ну и вообще, грубо говоря, он для них уже не существует. Вот все, что нужно от Байдена для этого глубинного государства, что называется, да, и это вот эти последние несколько месяцев, которые есть до там, какого, 20-го что ли, января, да, ну до февраля месяца следующего года. Вот его надо использовать до февраля месяца по полной программе, а дальше все, он вообще никому не интересен. В этом цинизм, что называется, и жестокость всей этой политики, потому что что будет с ним дальше, вообще всем наплевать. В том числе тем, кто как бы является его сторонником, так сказать, как бы, так сказать, стоит за его спиной и так далее, и так далее. Вот. А глубинное государство, да, оно, видимо, думает или рассчитывает, что такой закон, он может укрепить, что называется, вот эту вот власть как раз вот этого глубинного государства, потому что как бы, ну, накидывает узду на любого, значит, бывшего президента. Вот случился такой прецедент с Трампом, он оказался буйным. Вот. А кто знает, может, еще такой появится, не Трамп, а какой-нибудь другой, Венс, например, какой-нибудь, да? Вот вдруг он потом станет президентом, а он тоже какой-то буйный. Вот, давайте вот придумаем такую универсальную узду, которую накинем на всех будущих президентов, на всякий пожарный. Вот. Но я думаю, что до выборов, конечно, такую штуку им провернуть не удастся. Вот если вдруг Камала победит, а Трамп, так сказать, сольется уныло, ну вот тогда, может быть, что-то там шанс появится. Да, ну и кандидат вице-президента от Трампа Венс якобы в частных беседах сказал, что замена Байдена на Камалу Харрис, ну, достаточно неприятный сюрприз был для республиканцев, и приходится менять свою стратегию на предвыборную кампанию. Разрастается другой скандал вокруг похода пока что словесного Эрдогана на Израиль. Напомню, на днях президент Турции пригрозил, что Турция может войти в Израиль, так же, как в Ливию и Карабах. Эрдоган, напомню, объявил об отправке войск в Ливию для поддержки правительства в Триполи в 2020 году. Позже Анкара поддержала Баку в конфликте в Карабахе. Отреагировали в Израиле, в частности, министр иностранных дел этой страны Израил Кац призвал к исключению Турции из НАТО. Кац дал указание израильским дипломатам связаться с членами НАТО и потребовать осуждения и исключения Турции. В общем, Кац не предлагает сдаться. Тем не менее, все больше и больше стран в кандидатах таких виртуальных на исключение тех или иных западных блоков. Тут Польша Венгрию выгоняла из Евросоюза и НАТО. Сейчас Израиль говорит, давайте Турцию тоже исключайте из НАТО. Ну, это хорошо, с нашей точки зрения. Вот, любые кризисы внутри блока наших врагов, а это именно враги, да, давайте будем называть вещи своими именами. Вот, это хорошо. Вот, внутренние противоречия накапливаются, вот, они, конечно, пока не смертельные, но чем их больше, этих противоречий, тем лучше. Что касается Турции, вспомните, мы не раз про Турцию говорили, и я, значит, обращал внимание на простую вещь. Вот турки, и в частности Эрдоган, по крайней мере, да, он пытается усидеть там не на двух, а даже там на 22 стульях, да, вот, причем, значит, крайние стулья в этом ряду, они просто вот друг другу абсолютно противоречат, там, ну, условно говоря, там, участие в НАТО и вот позиция по Израилю, в данном случае, как один из таких примеров, да, и как это, значит, в одном, так сказать, стакане, флаконе совместить, на самом деле Эрдоган не знает, он просто экспериментирует. А по большому счету, на самом деле, его позиции, позиции Турции внутри НАТО и позиции Турции, например, скажем, там, в исламском мире, позиции Турции на Ближнем Востоке, они вообще друг другу прямо противоречат. Они друг с другом вообще, по идее, конфликтуют. Ну, Эрдоган делает вид, что он это не замечает. Но рано или поздно, эти противоречия обострятся неизбежно, потому что они слишком, так сказать, явные. Они, от них уйти не получится, да? То есть вот эта вот попытка служения, так сказать, двум богам, а то и, так сказать, сразу большому количеству богов, да, вот она все равно как бы закончится каким-то конфликтом. Вот. Или это будет конфликт, или придется что-то выбирать и так далее, и так далее. И вот случай, так сказать, с НАТО и Израилем, случай с НАТО и ситуации вокруг палестинцев, ситуации в Ливане и все остальное, он вот как раз вот эти вещи демонстрирует. Конечно, Эрдоган в основном говорит слова. Вот. Он очень много, так сказать, говорит ярких слов. Вот, но дел таких антиизраильских у него немного. Более того, многие, так сказать, такие скептические всякие разные наблюдатели, да, приводят факты, что Турция на самом деле и торгует, значит, с Израилем, и, вот, например, ту же самую азербайджанскую нефть в Израиль, так сказать, через Турцию поставляет, вот, и все такое прочее, и много там всяких разных других фактов. Но, тем не менее, риторически, так сказать, Эрдоган вот очень настроен очень воинственно, да. Рано или поздно слова придется подтверждать делами, или съезжать с этой темы, отказываться от слов. Поэтому этот выбор, на самом деле, перед Турцией стоит. Потому что ее участие в блоке НАТО, который, на мой взгляд, все больше и больше внутренне противоречив очень, да, и амбиции Турции международные, они чем дальше, тем больше будут входить в клинч. То есть или Турция выбирает НАТО, и тогда она просто инструмент НАТО, и все равно она подписывается под всем тем, что делает НАТО. Или Турция все-таки независимая, как бы, держава со своей собственной внешней политикой, которая может от политики НАТО серьезно отличаться, и тогда рано или поздно она войдет в клинч с НАТО. Ну, клинч — это сильно сказано, но, по крайней мере, ей придется, например, скажем, ну, например, взять и приостановить участие в организации. Вот. В свое время, кстати говоря, это сделала Франция когда-то при Деголе, которая там приостановила свое участие в военной организации НАТО. Формально, политически оно было в НАТО, а фактически оно очень долго, достаточно долго, как бы, да, вообще ни в каких военных программах НАТО совместных не участвовало. То есть прецеденты такие есть. Вот. И Эрдогану, мне кажется, если он хочет остаться, вернее как, он не хочет, в смысле не то, что он хочет остаться, у него следующий выбор, он вроде как не имеет права участвовать, да. Вот. Но тем не менее, надо будет что-то делать, да, если он хочет оставить после преемника. Вот для Турции это вопрос. Готова ли Турция что-то практическое делать? Вот он, ведь это же угроза войны. Он говорит, мы войдем в Израиль, так как вошли, так сказать, в Карабах, так как вошли в Ливию. Кстати говоря, что касается Карабаха, то никаких официальных признаний со стороны Баку о том, что турецкие войска участвовали в этом конфликте, не было. Вот, так что это, можно ли это считать официальным признанием Эрдогана в том, что турецкие войска напрямую участвовали в конфликте в Нагорном Карабахе на последней его стадии. Вот. Это все-таки, но тем не менее, даже если это так, Карабах и Ливия — это одно, а Израиль — это совсем другое. и все это прекрасно понимают. В Ливию, тем более Турция, так сказать, да, вошла после того, как НАТО, операция НАТО фактически разрушила единое государство, и тогда турки решили хоть какие-то куски от разваливающейся, так сказать, Ливии отхватить, и они туда, да, так сказать, да, послали свои войска там и все такое прочее. И часть, так сказать, этой поляны они держат под контролем. Но это совсем не то же самое. Ни Карабах, ни Ливия, это совсем не то же самое, что Израиль, как бы, да, Палестина, там, Южный Ливан и так далее. Поэтому вопрос, что же будет делать Турция? Ну и здесь вот действительно вот, вот это, в общем-то, значит, высказывание израильского министра, оно вполне логично. Как раз оно, в общем-то, понятно. Тогда туркам придется выбирать что-нибудь одно. Потому что НАТО, на самом деле, да, в том числе и в ходе своего последнего вот этого саммита в Вашингтоне, оно, по сути, поддержало, как бы, Израиль в значительной степени. И американцы поддерживают Израиль, а это, собственно, и есть первая скрипка, значит, в блоке НАТО. Да, Турции надо что-то делать, да, непонятно, что делать. Само НАТО Турцию, конечно, из себя не исторгнет. Слишком лакомый кусок, во-первых. А во-вторых, все-таки Эрдоган не вечный. За Эрдоганом придет кто-нибудь еще. Тоже надо будет поработать на выборах, что называется. Вот, и глядишь, так сказать, придет какой-нибудь другой чел, что называется, который скажет, обнулит все то, что Эрдоган делал, или, по крайней мере, как бы, ну, тихо, так сказать, съедет с такой слишком жесткой риторики. Но смысл в том, что ближневосточная вот эта вот ситуация все больше и больше становится напряженной. Вот, значит, Израиль обвинил Хизбаллу в ударах по голландским высотам, по гражданскому объекту, как они говорят, по стадиону. Вот, хотя там маленькая деталь, голландские высоты официально считаются оккупированными, значит, Израилем, это оккупированная, как бы, Израилем территория, вот, это так, так сказать, к слову, что называется. Но тем не менее, они говорят, что это дает им повод начать, значит, военную операцию в Южном Ливане, как бы не против Ливана, а против Хизбаллы. Но все равно, как бы, все понимают, что это вот, ну, ведет к большой войне. Да, и турки пытаются, так сказать, здесь тоже, значит, как-то и играть свою роль. И вот это вот, вот этот обмен вот этими, значит, жесткими очень заявлениями, он говорит о том, что ситуация все ближе и ближе к очень большой ближневосточной войне. И, значит, отрицать это, ну, практически невозможно. Хотя, что касается турецкого вхождения в Израиль, я не очень понимаю, как они себе это представляют. Логистически. Для этого придется, да-да, для этого придется пройти Сирию и Ливан, как минимум, да. Вот что, о чем идет конкретно речь, да, тоже было бы интересно понять. Может быть, турки хотят использовать эту ситуацию под предлогом, да? Вот, но тоже там дураков нет, честно говоря, все прекрасно понимают. Кстати, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня в Тегеране, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкияна. Туда, кстати, съехались многие лидеры стран этого региона. Президент Таджикистана уже провел переговоры с главами, с руководителями Ирана. Туда вылетел премьер Грузии, и премьер Армении Пашинян уже провел переговоры с Пезешкияном и сказали, что мы в Ереване за углубление отношений с Тегераном. Вообще западная пресса очень напряжена в отношении Ирана. Вот пишут СМИ, достаточно авторитетные, что авторитет Тегерана на мировой арене значительно возрос за счет укрепления отношений с Москвой и Пекином и создания сети региональных союзников на Ближнем Востоке. Но для западной прессы такое укрепление это означает угроза. В общем, красный свет уже загорелся. Угроза от Тегерана. Ну, это означает угрозу, но вот опять же, не раз я это вот, так сказать, анализ это проводил, вот по идее, вот этим самым западным политикам надо было бы понять логику и историю, так сказать, этого движения. И хочу сказать, а вы, западные политики, не являетесь ли авторами этого сближения? Да, действительно, позиции Ирана за счет сближения с Россией, за счет сближения с Китаем, вот они очень сильно укрепились. В том числе, между прочим, и за счет относительной нормализации отношений с Саудовской Аравией, чему очень не рады американцы, которые противостояние между Саудовской Аравией и Ираном использовали много-много лет, как бы, в этом регионе. Вот, всему этому, как бы, да, западники не рады, но, если честно, вот, ну, не рады, понятно. А вот так, если всерьез проанализировать ситуацию, да, серьезный политик, так сказать, он должен чувствовать, сказать, так, хорошо, вот ситуация такая, она нас не устраивает. А что привело к этой ситуации? А как это случилось? И нет ли здесь, собственно говоря, там, наших ошибок, просчетов и все остальное? К этой ситуации привела политика Запада, которая никого и ничего, кроме себя, не знать, не слышать не хочет. Но им почему-то казалось, что вот так можно всегда делать. Так можно вечно делать. Вообще довольно, довольно странная, так сказать, честно говоря, ситуация, которая, мне кажется, даже вот и Запад характеризует, на мой взгляд, ну, как-то вот как сообщество стран, попавшее вот в некую прелесть, знаете, в такое какое-то вот совершенно иллюзорное самомнение по поводу вседозвольности своей. Потому что даже Римская империя, знаете, притча во языцах, не позволяла себе такой глупости. Все эти известные римские выражения, типа «разделяя властвуй», они полностью, на самом деле, значит, забыты, если честно, так сказать, тем же самым Западом. Потому что он даже это искусство циничное теряет на глазах. По сути, западная позиция такая: будет только по-нашему, только так, как мы хотим. Мы будем везде делать то, что мы считаем нужным, мы будем давить, давить, давить, давить, а вы обязаны только подчиняться. Но это глупейшая позиция, которая, ко всему прочему, и не подкреплена. Им кажется, что это, так сказать, они все еще подкрепляют это ресурсами, но на самом деле она все меньше и меньше подкреплена ресурсами, все меньше и меньше опирается на реальность. То есть даже какие-то, не знаю, так сказать, такие, знаете, принципы Макиавелли, я уж вспоминаю европейских философов, да, или каких-то там, не знаю, то есть каких-то еще там хитрых, циничных политиков, они и их забыли. Вот вы должны делать, как мы хотим. Вот должны и все, и все дела. Вот именно такая позиция сверху вниз, причем совершенно не терпящая никаких, значит, этих самых полутонов, она, собственно, и привела к тому, что появляются и укрепляются страны с антизападной позицией. Они друг с другом, так сказать, договариваются, они начинают, значит, координировать какие-то свои действия, усилия, и это становится угрозой для Запада. Да, становится, но вопрос в том, а по чьей вине? По вине, в первую очередь, того же самого Запада, который просто, ну, не хочет, в упор не хочет видеть реальность. Кстати, вот мы начинали сегодня с разговоров об открытии Олимпиады. Вот я говорю, это и есть лицо Запада. Вот вы будете жрать вот это, то, что мы хотим. Нам плевать на то, что вы думаете. Мы вас вообще в упор не видим, не уважаем. Вы все должны плясать под нашу дудку. Вот поэтому укрепляется Иран, поэтому есть союз с Россией, поэтому, так сказать, есть отношения с Китаем и все остальное. Вот умный политик, по идее, должен был бы это понять. Но вот Запад не хочет это понимать. Раз вы вспомнили Олимпиаду, Джилл Байден, жена Джо Байдена, о церемонии открытия Олимпиады сказала так: это потрясающее зрелище, я каждую минуту думала про себя: боже, как мы сможем все это превзойти, как? Сейчас мы уходим на новости, Сергей Михеев и его «Железная логика», не переключайтесь. «Железная логика». Часов 12:35 в Москве. Продолжаем программу. В новостях рассказали об открытии музейно-паркового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе. Три музея, посвященных христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. При случае зайдете в этот комплекс, Александр? Ну, при случае, конечно, зайду, потому что, на мой взгляд, это очень важно. Как раз это было приурочено к 1036-летию крещения Руси. На мой взгляд, крещение Руси, кстати говоря, в это воскресенье как раз было и память равноапостольного князя Владимира, при котором, собственно, это случилось. Это был момент поворотный в нашей судьбе, потому что, значит, судьба страны наполнилась смыслом и миссией. Да? И это позволило не только объединить огромное количество людей и территории, но и сделать нашу державу поистине, по-настоящему великой. Да? И этот выбор князя Владимира, он вовсе не был случайным. Все эти там глупые шутки, так сказать, из, значит, недавнего прошлого насчет того, что он выбрал христианство, потому что там можно было, значит, это самое вино пить. Но это вообще ни о чем. Это чисто из рубрики, знаете, журнал «Безбожник», такой был журнал в 20-х годах, который, кстати говоря, между прочим, закрыли еще до войны, по-моему. Вот, то есть при Сталине. Так вот, значит, это все как вообще, этот бред как бы к реальности имеет никакого отношения, это очевидно. Вот, но тем не менее, вот именно в этот момент, собственно говоря, мы и наполнились, наша судьба наполнилась особым смыслом и особой миссией. В этот день как раз открыли вот этот вот огромный комплекс. Я слышал о нем много, и мне, конечно, интересно было бы там побывать, я там пока еще не был, но я вот помню, что из себя представлял Херсонес в украинские времена. К сожалению, очень плачевное зрелище. Вроде бы как, Украина, это тоже к вопросу об Украине, да, значит, все зубы стерла, доказывая, что они имеют прямое отношение к Киевской Руси, что вот Киевская Русь – это не Россия, это вам не Москва, так сказать, да, что они, значит, прямые преемники Византийской империи. Вот раскольники их с этим носятся, как с писаной торбой, что вот они приняли христианство от Константинополя, они, а не мы, и вот поэтому тра-та-та и тра-та-та. Ну, казалось бы, это же должно иметь какое-то материальное, так сказать, подтверждение, воплощение. Но если бы вы видели, что из себя представлял Херсонес, в котором, собственно, и произошло крещение князя Владимира, что он из себя представлял в украинские времена? Ну, это просто помойка. Это просто помойка. Вот, между прочим, те люди, которые вот строили сейчас этот комплекс, они говорили, что они там несколько сотен КАМАЗов одного мусора вывезли, 700 КАМАЗов, по-моему, да? Это была просто помойка, да, значит, с этими самыми, с все более разваливающимися развалинами древнего Херсонеса, вот, с это самое, с продажей там пива, шашлыков и всего остального, значит, с абсолютным неуважением к истории этого места. Хотя вроде бы, получается, что вот эта Украина, которая кичится своей древностью и говорит, что вот эта история к нам, москалям, отношения никакого не имеет, вот что вот это именно их. Никакого уважения, никакой заботы, никакого, так сказать, вложения средств, да, вот в это их, как бы, да, вообще там даже близко не было. Зрелище было печальное, это было зрелище продолжения разрушения, вот, если называть вещи своими именами. Поэтому мне, конечно, очень хотелось посмотреть, что ж там под руководством, в том числе, владыки, значит, Тихона Шевкунова, который сейчас митрополитом симферопольским и крымским является, да, сделано. Ну, и я при случае, естественно, так как в Крыму я бываю часто, вот, я при случае обязательно туда заеду, вот, потому что я слышал, что комплекс действительно грандиозный, знаковый, символический. Кстати говоря, кто не в курсе, первые проекты этого комплекса появились еще до революции. Вот. Но Первая мировая война, да еще даже до Первой мировой войны, но Первая мировая война не позволила начать работы. Потом, соответственно, революция, так сказать, и все, что за этим последовало. Вот. И вот сейчас, наконец, к этой идее, условно говоря, 10 лет назад примерно вернулись и вот реализовали, так сказать, это сейчас. И было бы очень интересно посмотреть. Переходим к ответам на вопросы. Напомню, их можно еще присылать. Вайбер, ватсап, номер +7 903 170 63 63, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». По первой теме сегодняшней программы вопрос Михееву. Не пустить Россию на Олимпиаду. Ошибка Запада. Как бы они наши флаги на фоне этого шабаша приняли? Что делать? Уезжать? Ну, как... Не, ошибка. Да-да-да. Ошибка, не ошибка, я не знаю, как бы, да. Ошибка Запада состоит в том, что он, как я уже сказал перед новостями, всем выкручивает руки и заставляет жить по-своему. Вот это главная ошибка. Вот это главная ошибка, да. А про нас я говорил о чем? О том, что, так сказать, то, что мы в этой блевотине не участвовали, это может быть и хорошо. Вот, а потому что вот наши флаги на фоне вот, этой, вот этого там шоу, так сказать, извращенцев, ну, это выглядело бы, так сказать, позорно для нашего флага. Вот. А Запад, мне кажется, не думает ни о чем, так сказать. Они не только к нам так относятся, они так относятся ко всем. И вот это вот, собственно говоря, шоу это и показало. Но еще раз говорю, да, мы бы выглядели очень странно, особенно на фоне тех законов, которые у нас приняты. Мы попали бы в очень неудобную ситуацию, несомненно. Нет, если исключить вот первую часть, трансляцию, да, собственно, сами Олимпийские игры, если вспомнить, как в советское время, с какой гордостью, когда шла самая настоящая холодная война, поднимали советский флаг, гимн Советского Союза звучал, созвучный с гимном России, и просто гордость, как корежило от злобы, собственно, соперников наших. Ну, поэтому нас и не зовут, да, во-первых. Во-вторых, потому что понимают, что для нас это имеет серьезное значение. Поэтому ошибка Запада в целом состоит в таком неуважении ко всем, включая и нас. Вот, вот это ошибка. А так вот конкретно по поводу этой Олимпиады, ну, я думаю, что там все решения были приняты задолго до того, как там какой-то сценарий, так сказать, открытия был, значит, разработан. В продолжение сатанинского открытия, как вы считаете, Сергей Александрович, есть ли у Европы шанс выбраться из бездны сатанизма или участь городов Содома и Гоморры неминуема и другого выхода нет? Шанс есть всегда, вообще всегда есть выбор. Вот мое убеждение глубокое, что всегда в любой жизненной ситуации у каждого человека, там, у общества, у страны, у мира, в конце концов, всегда есть какой-то шанс. Вот. А используют они или нет, я об этом уже рассказал, вот отчасти в первом части нашей передачи, я считаю, что пока не видно, если честно, как бы каких-то особых горизонтов того, что Европа и Запад вот что-то осознают. Вот вы, Павел, как раз процитировали к месту высказывание Джилл Байден, вроде старая тетка, так сказать, да, должна бы быть уже поумнее, как бы, да, ну, жизнь какая-то прожила. Вот она говорит, что типа вот вообще с таким восторгом смотрела на этих уродов, что просто вот буквально это самое, буквально чуть ли не умерла от радости, что называется. Да, и говорит, как нам это превзойти? Страшно превзойти, подумать. Да, страшно подумать, да, не хочу уточнять, действительно, превзойти это можно с точки зрения гадости, да, но страшно даже об этом подумать. Поэтому я пока вот не вижу у них, если честно, на уровне, по крайней мере, правящих элит, я пока не вижу признаков прозрения. Ну, вот все говорят Трамп, как бы, да, ну, может быть, там какие-то есть более, так сказать, естественные отношения к жизни, но вот если массово, то пока не вижу у них такого движения к прозрению. Посмотрите, Макрон что сказал? Браво, он говорит, ну, просто вообще, так сказать, да, это потрясающе, это здорово, там, браво. Вот и все, вот вам браво и есть. Но Трамп уже заявил, что если он победит на выборах, а следующая Олимпиада в 28-м году в Штатах, вот сказал, при мне такого не будет, вот такого позора не будет. Камала Харрис никак не отреагировала, но, думаю, поддержит Джилл Байден во всем. А в целом про информационную повестку вопрос. Некоторые новостники пишут, что в информационном поле США Россия ее проблемы, в том числе с Украиной, на 10-12 месте. Чем, по-вашему, Сергей Александрович, объясняется, что в нашем информполе все новости вращаются вокруг США и Запада? Не все новости вращаются. Не спрашивают, не чрезмерно ли мы уделяем незаслуженное внимание этому? Ну, насчет того, что действительно проблема Украины в Штатах на выборах, она не первая, не вторая и даже не третья, это точно, так оно и есть. Вот. Другой вопрос, что Байден, демократы пытались максимально это внести в повестку, как бы отчасти получилось, отчасти не получилось. Почему мы этому уделяем такое внимание? Потому что для нас это важно, потому что идет война на Украине, потому что американцы поддерживают наших врагов. И от их поддержки многое зависит. И от того, что произойдет в Штатах, тоже зависит очень многое, с одной стороны. А с другой, наверное, после перерыва, правильно? Да, сейчас уходим на короткую, буквально секундную паузу. Еще раз напомню официальный телеграм-канал Сергея Александровича. Называется «Сергей Михеев», там 221 тысяча подписчиков, даже уже больше. А наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс», прямая видеотрансляция, первая о главном, секундная пауза. «Вести ФМ». Несколько вопросов про Грузию. Мы обсуждали Павел, ее. Так, секунду, да, конечно, секунду, пожалуйста. Да. А с другой стороны, вот когда спрашивают, почему такая столько внимания? Ну, это на самом деле традиция, тянущаяся из советского времени, потому что, как бы, да, было противостояние двух систем, двух блоков, и главное, как бы, в одном блоке был СССР, а в другом США. И вот этот вопрос противостояния, как бы, да, он, собственно, был центральным. Несколько десятков лет он был центральным, как бы, да, в мировой политике в принципе. Отчасти это просто, так сказать, так, по инерции происходит и в нашей политике, но с другой стороны, вот мы видим сейчас, на самом деле, это опять вернулось отчасти, по крайней мере, да, поэтому вопрос наших отношений со Штатами, как бы, да, он является жизненно важным для нас же. Поэтому мы этому уделяем достаточно, так сказать, большое внимание. Вот, если бы это было не так, я лично не испытываю большой радости от того, что это так, да, потому что в итоге все равно получается, что мы в значительной степени зависим от всего того, что происходит в этих вот самых Соединенных Штатах Америки. Может быть, когда-нибудь нам удастся выйти из этой зависимости, да, но пока это так, мы вынуждены вот это все учитывать, анализировать, обсуждать, потому что вы прекрасно понимаете простую вещь. Вот сейчас идет война на Украине, да, там воюют наши, так сказать, бойцы, так сказать, да, мы в том числе, как бы, да, все в это втянуты, так или иначе, да, опять же, так сказать, потери, которые есть, любая война, как бы, она забирает людей и так далее, от выборов штатов может зависеть исход этой войны, но разве для нас это может быть неважно? Другое дело, что, как бы, да, мы в этом смысле оказываемся в зависимости от американского вопроса, это так. Вот. Но мы, к сожалению, слишком долго влезали в эту зависимость для того, чтобы, значит, за один день из нее вылезти. Вот. Но она, вот, важность этой ситуации, она очевидна, поэтому мы и об этом и говорим. Несколько вопросов про Грузию. Ну, такое более общее ваше мнение просят о событиях в этой республике. Более конкретный вопрос. Грузинские власти предлагают перезагрузить отношения с США. Как это соотносится с заявлениями, что Вашингтон пытается устроить госпереворот в Грузии? Ну, так и соотносится, что на самом деле грузинам деваться некуда. Они точно так же влезли в зависимость от США и Европы. вот, за прошедшее после распада Советского Союза время только гораздо глубже, чем мы. Вот, они влезли в абсолютную зависимость от них, да, поэтому ясно, что для них это очень важно, и они очень боятся, что, так сказать, да, случится что-то совсем уж непоправимое, потому что куда им тогда идти? С Россией они не могут восстановить отношения в полной мере, потому что вот есть ситуация с Южной Осетией и Абхазией, как бы, да, они переступить через это не могут. А куда им тогда деваться? Да, вот они сами себе, как бы, да, все калитки позакрывали. И поэтому, с одной стороны, они понимают, что американцы объективно могут втянуть Грузию в ситуацию катастрофы. А с другой стороны, они не понимают, как из этого выбраться. Поэтому тоже надеются на то, а вдруг в Штатах что-нибудь такое произойдет, а вдруг, так сказать, война с Украиной и Россией, так сказать, Россия с Украиной закончится, и тогда можно будет поговорить немножко по-другому, сохраняя, значит, вот эти отношения, как бы, да, со Штатами, но при этом смягчив все наиболее острые моменты. Вот то, о чем я говорил многократно. Весь мир зависит от американского лидерства. Оно все менее адекватное, оно все более, так сказать, конфликтное и тяжелое. Но вот мир, как бы, да, сам влез в эту зависимость, в том числе через финансовую зависимость, в первую очередь, да, и теперь не понимает, что с ним делать, потому что американцы теряют, так сказать, вообще вменяемость, вот, а и от их невменяемости начинает зависеть судьба всего мира. Вот задача всех нас, как бы, осознать эти вещи и выйти из этой зависимости. Все, Америка не должна больше так влиять на нашу жизнь. Но такие маленькие страны, как Грузия, тем более в ее специфической ситуации, конечно, им это сделать, ну, крайне сложно. Да? То есть можно было бы, по идее, взять и прибиться к России, но вот вопрос Южной Осетии и Абхазии, он делает это, ну, практически невозможно. Такой больше философский вопрос просят с логикой помочь. Если любые демократические принципы отрицаются как несостоятельные, а для православного христианина материальное благополучие не может быть определяющим фактором, а значит, идея о равном распределении материальных благ ничтожна, то по какому такому признаку или рангу должны приходить к власти? Нет, а при чем тут православное христианство и, что называется, власть? Вот опять, многие люди, вот они как вот из советского времени вышли, так и не могут от этого избавиться. Православное христианство – это вообще не про власть. И вообще не про политический строй. И вообще не про экономику. И вообще, так сказать, не про распределение богатства, но про спасение души. Вот и все. А все остальное по отношению к этому спасению, оно вторично. И вопрос только в том, ведет вот то, что вы делаете, к спасению вашей души после смерти, или не ведет. Вот это единственный центральный вопрос. Вы с кем будете, так сказать, с Богом, как бы, да, или без него? Вот. Вот это все. Вот это и есть главный вопрос православного христианства. А не про то, как это устраивает, так сказать, власть, значит, какая она должна быть, про то, как управлять там хозяйством, она не про это. Да, как бы, несомненно, как бы, это оказывает влияние на ваши взгляды, но не является определяющим. Поэтому, на самом деле, как бы, главный конфликт, например, скажем, с советским периодом, он простой. Это осознанное богоборчество советского строя. А все остальное, как там распределяются, так сказать, эти самые материальные блага, как управляется экономика, это все вторично. В принципе, я вот, например, как православный христианин, ничего не имею против плановой экономики. Вопрос в ее, условно говоря, так сказать, пропорциях, да, и там, сколько ее должно быть, сколько не должно быть, и так далее, и так далее. Это вообще все не про, вот, не про вечную жизнь, вот в чем дело. Поэтому власть, вот как с точки зрения православного христианина должна избираться власть, да это вообще не имеет никакого значения, если честно. А что касается демократии, то есть это имеет значение, но такое вторичное. Там, в идеале это должен быть православный христианский монарх. Вот помазанник Божий, так сказать, и так далее, и так далее. Но в идеале такого, как бы, да, никогда и не случалось, да. То есть что-то было, чего-то не было, разные были сложные периоды и прочее, прочее. Может ли быть демократия православная? Ну, может быть теоретически демократия, да. Только для этого все общество должно состоять из православных христиан, живущих православной христианской жизнью. Тогда и демократия подходит. Но так как это не так, и никогда так не будет, тогда, как бы, вопрос демократии, он вот в чем. Он в том, что, как бы, демократические принципы не являются универсальными. Они не являются всеобъемлющими. Моя претензия к Западу в этом смысле стоит в том, что они, значит, Бога подменяют верой в демократию. Веру в Бога они подменяют верой в выборы. Я такой подмены, естественно, принять не могу, потому что совершенно очевидно, что выборы – это почти всегда в той или иной мере манипуляция, особенно на современном Западе. Вот, собственно, и все. Об этом, как бы, речь идет, да? А что касается в дальнейшем, как бы, да, какого-то... А какой строй мог бы подходить для России? Вот это вопрос исторического творчества. Калька с западной демократии, на мой взгляд, не подходит. Да? И это действительно вопрос. Да? Поэтому, как бы, вот работа над тем, а каким вообще должно быть устройство России в будущем, это важнейшая работа. Это важнейшая работа. Пока, так сказать, да, мы, условно говоря, там имитируем, опять же, так сказать, демократию в западном образце, хотя все прекрасно понимают, что она уже к этому так сказать, модели никакого отношения не имеет. И на самом деле напрашивается в будущем выработка каких-то новых форм политического устройства. Каких? Это вот вопрос, так сказать, большой. У меня готового и однозначного ответа на это нету. Есть там, значит, люди, которые считают, что это должно быть, так сказать, на земских принципах основываться. Есть люди, которые считают, что надо, значит, оставить как сейчас. Есть люди, которые считают, что, так сказать, там, условно говоря, там, могут быть еще какие-то варианты. Вариантов может быть много. Вопрос, моя претензия к западной демократии состоит в ее, значит, претензии на абсолютность и универсальность. Она таковой не является. Вот и все. Вопрос по одной из самых обсуждаемых сегодня в Телеграме тем. Звучит вопрос так. Что вы думаете о заявлении Павла Дурова о своих детях? Напомню, он сказал, основатель Телеграма, что он стал донором биологического материала для зачатия, и у него по всему миру 100 детей. Первый раз об этом слышу, поэтому как бы, пока никакого отношения к этому у меня нет. Вот и все. Нет. Пусть Павел Дуров лучше бы занялся бы фальшивыми каналами. Вот это мне было бы гораздо интереснее, чем его откровения по поводу биологических детей. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Через несколько минут выпуск новостей, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».